Писарев. Степанов вздохнул, потянулся по кошачьей зевнул. «Слушай, Углов, а где ваш Пикассо?» «Он любит плавать», — ответил Удалов. «Соня разгоняет. Наш художник», — пояснил Степанов. «Он традиционалист, поэтому мы зовем его Пикассо, ведь Пикассо был также традиционалистом в своей манере». «Нет?» Писарев понял, что Степанов зол, он не ошибся. «Мы спорим, Саня», — вздохнул Степанов. «Второй день спорим. Удалов, пригласим Писарева в арбитры?» «А я, честно говоря, не считаю себя поклонником манеры Александра Писарева», — ответил тот. «Меня интересует маленький человек с его каждодневными заботами. Я Дмитрий Юрьевич Чехова чту». «Большой оригинал», — заметил Степанов. «Скажи на милость, как храбр Саня, а? Он Чехова не боится чтить». «Я не совсем понимаю происходящее», — сказал Удалов, поднимаясь с подоконника, на котором они сидели у входа в парную. «Если у вас есть претензии к снятому материалу, давайте их обсуждать, а так я не понимаю предмет. Вы же подписали мой режиссерский сценарий, подписали. А теперь то не нравится, а это не годится». «Подписал, не подписал, дорогой Удалов, это из другой сферы жизнедеятельности. Я же не протокол задержания подписывал, а режиссерский сценарий. Вы изложили свое видение моего сочинения. Я ведь обязан верить вам, старина. Нельзя начинать предприятие и не верить в то, кому надлежит вести дело до конца. Я полагал, что когда появится третье измерение, то есть его величество, актер, то заиграют новые краски, родится интонация. А вы мои слова пробрасываете, купируете. Вам важно, как актер сидит, ходит, закуривает. Понимаю, без этого нельзя. Но я знаю свои слабые стороны, но и сильные, однако же, тоже знаю. Вы не даете актерам говорить мои слова, вы торопите их, у них нет времени думать, и в результате получается не моя вещь. Так, рюшечки, грусть, тоска, маленький человек. Премьер-министр может быть маленьким человеком, а вот сельский учитель — великим мыслителем, если отсчет маленького человека в российской литературе начинать от пушкинского Евгения из «Медного всадника», так он царю грозился, когда его беда настигла. Царю? Да еще какому? Чеховские маленькие люди тоже, кстати говоря, большую опасность в себе несли. Порох в бочке, поднеси фитиль, жахнет. А у вас оборочки. Они говорят о политической ситуации, зрителю должно быть все ясно, как дважды два, а вы велите актерам разыгрывать упражнения из режиссерских задачек для второго курса, когда обязательные предметы проходят. Я знаю, куда вы поведете. Плохой у вас, очень плохой, хороший обязательно, молчалив и скорбно улыбается, а мои герои не такие. Плохой он должен быть и хорошим, очень хорошим, только тогда он станет страшным, то есть по-настоящему плохим, а хороший пусть в чем-то будет сукиным сыном, пусть болтает, задирается, жену изменяет. Это не пропустит худсовет. Степанов изумленно посмотрел на Писарева. «Да при чем здесь худсовет? Я ж не рецепты даю, не пишу реплику. Я рассуждаю вместе с вами. Я пытаюсь обговорить концепцию Удалов, хороший вы мой. Ладно, плавайте, потом доспорим». Посмотрев вслед картинно удалившемуся Удалову, Писарев покачал головой. «Мить, ты ни о чем не договоришься с ним. Он другой, понимаешь? Есть люди, мы с тобой, наши друзья, а есть другие. Так вот, он другой. Он говорит на другом языке, у него другие мысли, в нем нет неожиданности. Он self-made man, самосделанный человек, только в дурном выражении. Он неожидан, как фишка. Нет, Ленин, словно март, нет у поэта финиша. Творчество — это старт.